Это Гиппиус. Цепь. Один иду. Иду через площадь снежную, во мглу вечернюю, легко туманную. И думу думаю одну мятежную, всегда безумную, всегда желанную. Колокола молчат, молчат соборные, и цепь окрадная во мгле недвижнее. А мимо цепи вдаль, как тени черные, как привидения, проходят ближние. Идут красивые и безобразные, идут веселые, идут печальные, такие схожие, такие разные, такие близкие, такие дальние. Где ненавистные и где любимые, пути не те же ли всем уготованы, как звенья черные, неразделимые, мы в цепь единую навеки скованы.